был замешан в том бесчестном, унизительном споре, в котором пострадала честь моей невесты. Мы ехали в гостиницу молча. Мирский посматривал на меня с некоторой опаской. Я не определился, хорошо это или плохо. С одной стороны, я показывал себя как человек хладнокровный, не прощающий обид, с другой стороны, не слишком ли я резко разделался с Печкуровым, не случится ли рассориться с флотскими? Нет, во все времена так было и так будет продолжаться, только показательная сила способна предотвратить нападки. Сейчас те, кто в здравом уме, не станут бросать мне вызов. Ну а подобного уважения, частью основанного на страхе, уже достаточно для моих дел. Господин Шабарин, имею честь пригласить вас в офицерское собрание. Ваш отказ может быть принят за оскорбление. Молодой мичман, тот самый, который вчера не хотел пускать человека без морского чина на собрание офицеров, сегодня туда же меня приглашал. Мичман поджидал меня у гостиницы, и приглашение прозвучало сразу же, едва я спешился. Я возвращался с дуэли верхом, так как любезно уступил свою карету секунданту Печкурова, чтобы тот имел возможность перевести тело своего приятеля. «Когда?» — решительно спросил я. «Господа офицеры соберутся через час в том доме, в коем вы вчера устроили скандал», — сухо произнес мичман, старавшийся держать фасон серьезного человека. «Буду», — сказал я, и не прощаясь с мичманом, направился в гостиницу. Этого следовало ожидать. Корпоративная этика, как бы сказали в будущем. Но мною все было сделано в соответствии с негласным кодексом чести. Ну а захотят пожурить, так что ж, их право. Нужно, так и стреляться стану. Не перебить бы всех офицеров Черноморского флота. С кем тогда плечом к плечу воевать в Крымскую? Глава 8. Признаться, я больше волновался теперь, когда отправлялся на офицерское собрание, чем когда ехал на дуэль. В голове то и дело крутились мысли, а правильно ли я поступил. Бывают в жизни моменты, когда однозначного ответа, что хорошо, а что плохо, попросту нет. Это как в шахматной партии, когда противник ставит тебе в вилку. Две важных фигуры стоят под ударом, и приходится лишь выбирать, какую из фигур отдать будет менее болезненно для всей партии. Зайдя в то самое помещение, где я весьма эффективно почесал свой кулак о зубы ныне покойного Печкурова, я обнаружил не менее полусотни офицеров, даже несколько опешил. Как-то их было слишком много, и сразу приходило на ум, что столь многолюдное собрание, да еще и относительно ранним утром, явно неспроста. «Господин Шабарин, от лица всех офицеров Черноморского флота я выражаю вам нашу признательность, что сочли нужным приехать на наше офицерское собрание. Вы не офицер, потому были не обязаны это делать», — сказал высокий, статный, я бы даже сказал, породистый капитан второго ранга. Несмотря на то, что произнесенные офицером слова были внешне любезными, в них читалось, если не презрение, то некая форма неуважения. Связано ли это с тем, что флотские презрительно относятся к тем, кто не служит на море, тем более, что даже и в сухопутной армии я не состою? Или же здесь что-то иное? Решили обвинить меня в преднамеренном убийстве их товарища? Это вполне возможно, так как только подобное собрание и может меня осудить. Полицмейстер уже приходил, прочитал записки, составленные перед дуэлью, уточнил, как случилась смерть Печкурова, и скоро ушел, получив 10 рублей. Так что осудить меня теперь можно только морально. Вместе с тем я не собирался поддаваться и на такой прессинг. Собрались они. Господа, я, несомненно, польщен приглашением на столь достойное собрание. Но чем оно вызвано? Оглядывая присутствующих, спросил я. В этот момент на лицах многих офицеров появилось недоумение. Они-то понимают, зачем собрались, считают, что и я должен знать это и не задавать уже лишних вопросов. Но мне нужен был их ответ, чтобы понять настроение, а в нем прочитать и намерение, с которым собрались офицеры. Мы сочли необходимым встретиться с вами, так как считаем, что вчера вечером вы вели себя неподобающе, когда ворвались в наше собрание, сказал, под всеобщее безмолвное одобрение, все тот же капитан второго ранга. Уже неплохо, если мне хотят предъявить только за вчерашний скандал с мордобоем. Однако я посчитал, что время для извинений не пришло. Мое поведение касалось вопросов чести, решительно сказал я. Вы вели себя, как бритер, последовало обвинение от капитана Дваго ранга. Вы добивались вызова на дуэль недостойным образом. А вот это было серьезнейшим обвинением. По сути, сейчас я мог вызвать на дуэль уже этого человека. Но я не Д'Артаньян, чтобы принимать по нескольку вызовов в день, и дуэли с офицерами не принесут прибытка ни в чем, ни для меня лично, ни для страны. А Печкурова я пристрелил, чтобы ускорить свою свадьбу, которая не могла состояться, пока я не защитил бы честь и достоинство своей будущей жены. Уж коли я из ее же уст узнал о той ситуации с Печкуровым, то был вынужден действовать, причем быстро и решительно. Да, я убил человека, но со мной не разговаривали бы, не принимали всерьез, если бы я прощал такие обиды. А почему сразу наглухо, если можно было бы только ранить? Да потому, что сам жить хочу, а этот морячок, явно отмороженный, если такое себе позволяет. Если бы я ранил Печкурова, то он потребовал бы подойти к барьеру и застрелил бы меня в упор. Ведь с его стороны условленным исходом была невозможность продолжать дуэль. Произвести же такой выстрел, чтобы ранить, но при этом выключить человека, крайне сложно, особенно имеющимся оружием. Да и разве на том успокоилась бы его буйная голова? Нет, и после Печкуров стал бы мне мстить. Не нужно было глубоко изучать психологический портрет подлеца, чтобы понять, самое важное для него – это репутация перед своими же, и я уже ударил по ней, так что стреляться с Печкуровым еще раз я не собирался, а шел его убивать. Если кто-либо из присутствующих не считает подлым и однозначно недостойным поведение господина Печкурова, то может бросить мне вызов. Как человек чести я не смею отказаться, холодно сказал я. Между тем, господа, я уважаю ваше собрание и даже понимаю ваше возмущение, но после того, как поступил господин Печкуров в отношении моей невесты, чистой и прекрасной барышни, когда обманом и силой увлек ее в потаенное место, а после не отпускал, чтобы выиграть похабный недостойный спор. Это ли поведение офицера? Так что я еще вел себя достойно, что только раз ударил в вашем присутствии подлеца. Подобное пятно на безупречной чести морского офицера Черноморского флота можно было бы выжечь иным способом, не предоставляя честного и достойного поединка. Мои слова вызвали шепотки и пересуды. Я вел себя, по их мнению, вызывающе. Однако я не мальчик для битья, чтобы меня вот так вызывать и отчитывать за плохой поступок, думая, что я заробею перед их мундирами. Если то, что произошло с Елизаветой Дмитриевной в Севастополе, покажется им приемлемым, то встает вопрос о чести и достоинстве всего этого офицерского собрания. Но озвучивать подобные свои мысли я не стал, и без того ситуация накалена, а уже завтра мне нужно было уезжать к Алексееву. Господа, и в чем же вы меня обвиняете, или кто-то не знает, почему я вызвал Печкурова? Спокойным голосом спросил я. Мне ответили не сразу. Казалось, они и вправду до конца не знали, почему я стрелялся. Мне не хотелось лишний раз рассказывать те подробности унижения моей невесты, о которых было известно. Вместе с тем, если это понадобится сделать, я раскрою некоторые детали, чтобы они поняли, каким низким был этот поступок, да и сам спор. А иначе мое поведение действительно могут счесть актом неуважения к офицерскому собранию. Вы прибыли в Севастополь с одной единственной целью, чтобы осуществить месть. Вместе с тем, нашему офицерскому собранию доподлинно известно, что у той, как вы изволили сказать, барышни, есть и свои защитники. Почему же господин Алексеев не вызвал на дуэль господина Печкурова? Продолжал свой допрос капитан второго ранга. Вновь прозвучал намек на то, что я бритер и меня подослали, как нанятого за деньги стрелка, которому приказано было убить Печкурова. Наверное, и верно, слишком лихо я застрелил своего обидчика. Оскорбленная Елизавета Дмитриевна слишком привязана к своему опекуну, чтобы подвергать его опасности. Алексей Михайлович Алексеев, человек преклонного возраста, жизни и здоровья он отдал службе Отечеству, но и он не знал все подробности случившегося. Я окинул взглядом присутствующих. Тут должны присутствовать те, кто знал о споре. Это мне достоверно известно. Уверен, что офицер Черноморского флота найдет в себе мужество и не будет рисковать своей честью, не рассказав теперь правду. Установилось молчание. Я внимательно следил за тем, как некоторые офицеры синхронно посмотрели в одну сторону, на одного конкретного офицера. Так они выдавали второго спорщика. Я уже знал, на что был спор и кто спорил. Слуги многое знают о своих хозяевах, а буквально один рубль творит волшебство, когда даже малоосведомленный человек начинает говорить. Главное, чтобы этот человек ничего от себя не выдумывал. Вместе с тем, пауза затягивалась и становилась уже неприлично длинной. Если никто не признается, то мне самому придется называть имена, и меня обвинят во лжи. Так что же, либо множество дуэлей, либо уходить прочь, сильно замарав свою репутацию. В этой звенящей тишине я, казалось, слышал, как отсчитываются секунды до того, как меня подвергнут решительному остракизму, о котором быстро станет известно в обществе. Слышал и ждал, не сводя с них взора. Господа, я знал о том споре, из-за спин офицеров с более высокими чинами вперед пробивался мичман. Все смотрели на этого молодого офицера с горевшим взором увлажнившихся глаз. Он шел вперед, в мою сторону, словно поднимался на эшафот. Впрочем, если он скажет сейчас правду, а значит, не станет отрицать и свое бесчестное участие в споре, если таковое имелось, то не быть этому мичману адмиралом. Невозможно будет служить ему далее. Но жалеть кого бы то ни было, тем более, если этот человек действительно имеет отношение к тому спору, я не буду. Спор был, я тому свидетель. Называть иных господ, которые принимали участие в том гнусном поступке, я не стану. Но поступок был подлым, на что я указывал господам, однако же они не прислушались. Господин Пичкуров обязался показать свою удаль в соблазнении девицы. Он начал ее проявлять, но барышня вырвалась и убежала. Дрожащим голосом говорил теперь мичман. Капитан второго ранга посмотрел на меня, на собравшихся офицеров, и вновь на меня. Было понятно, что он в растерянности. Пригласили для того, чтобы указать мне мою вину и подлость, а вышло так, что коллективная честь офицеров Черноморского флота пострадала. Ведь мало того, что был, случился этот гнусный спор. Это так, не настолько и важно, чем другое. Спорщик не признается. Ни пошлость, пьянство или воровство – самые презираемые пороки офицера. Трусость, первостатейное зло и позор. Мы совсем разберемся. С вашей стороны, господин Шабарин, я хотел бы взять обещание, что более дуэлей и смертей среди офицеров Черноморского флота с вашим участием не случится. Когда мы выясним подробности случившегося, мы найдем возможность оповестить вас об итогах расследования, произнес капитан второго ранга. Казалось, я должен был сейчас развернуться и уйти, и, вероятно, это было бы даже правильным. Однако, я не буду просить вас принести мне извинения за тот самосуд, который вы намеревались, очевидно, устроить. У вас впереди славные подвиги, потому с героями России мне не пристало ссориться. Я улыбнулся, предвкушая, какие удивленные лица сейчас увижу. А есть ли у вас гитара, господа? Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Через два дня я спешил в направлении Харькова. Имение Алексея Михайловича Алексеева располагалось западнее города Изюм, туда и вела меня дорога. До первого снега оставалось недели две, после же, до стабильных заморозков по ночам, дороги будут просто непроходимыми. Потому я спешил окончательно решить вопрос со своей женитьбой, уговорив Алексеева до рождественского поста обвенчать меня и Лизу. Слишком серьезные планы были у меня на весну следующего года. Если не обзавестись супругою еще в этом, 1848 году, то как бы не пришлось ждать со свадьбой еще более года. Алексей Петрович, милый друг, я рад, что вы нашли время приехать ко мне. Осторожно, выбирая выражение, встречал меня Алексеев. Как складывается ваша карьера? Разные, знаете ли, слухи ходят. Не извольте беспокоиться, любезный Алексей Михайлович. Но вам ли не знать, что, получив повышение, человек всегда сталкивается с трудностями? Не хотели, знаете ли, некоторые силы моего карьерного возвышения, за что они и поплатились. Нынче же все стороны к вящей пользе договорились, а я приобрел покровителей, сказал я, напитывая свой тон недовольством. А кому будет приятно, что его встречают радушно лишь только тогда, когда он выгоден? Мне прекрасно понятно, что Алексееву было бы плевать на какого-то там Шабарина, если бы через меня он не собирался получить контракты с губернией, но ведь кроме разума всегда есть эмоции. Ведь если бы я был, как мечтали мои недоброжелатели, вышвырнут из администрации губернатора Екатеринославской губернии, то сейчас меня бы просто гнали вениками за пределы поместья Алексеевых. Дело бы кончилось дуэлью, а там, дурной славой бритера и дуэлянта. Почему дурной, если до сих пор за то же самое с восхищением вспоминают того же толстого американца? Потому что я в данном случае выступал бы агрессором и не даму у соперника отбивал, а у пожилого уважаемого дворянина, племянницу. Разные это ситуации, да и не Пушкин я, чтобы мой буйный нрав подавался как достоинство. Тот уж был звездой, не извольте обижаться, «Господин Шабарин, вы мне кажетесь человеком благоразумным, потому должны понимать», — сказал Алексеев, не уточняя конкретно, что именно я должен понимать. «Понимаю, еще как понимаю, я лишь купец, а Алексеев – продавец нужного мне товара, и все любезности теперь исключительно по преискуранту. Получилось через меня заключить контракт с губернией на покупку мяса с поместья Алексеева, вот вам слова благодарности и располагающая улыбка на сдачу. Нет, ничего и не получите. Так что же, Алексей Михайлович, наша договоренность о венчании остается в силе?» – решительно спросил я. Алексеев несколько замялся, огорошил я его прямолинейностью вопроса, но потом подтвердил, что соглашение он изменять не собирается. «В таком случае», — я притворно улыбнулся, — «у меня есть для вас с десяток вариантов, куда можно было бы вложить деньги, а также предложения, подписанные самим губернатором, чтобы вы, Алексей Михайлович, стали одним из соучредителей губернского банка. Мы еще даже не зашли в дом, а уже о делах говорим». Меня встречали на крыльце роскошного двухэтажного особняка с колоннами в классическом стиле, с большим садом со статуями и уставленным тут и там скамейками и беседками, чистыми двумя прудами, в которых плавали довольные и сытые утки. Не скажу, что все это выглядело очень уж роскошно, но, по крайней мере, достойно. Такому помещику просто необходимо было иметь изобильное родовое гнездо. «Так чего же мы стоим? Пойдемте в дом», — сказал Алексеев и взял меня под руку, словно мы с ним уже близкие родственники. Он повел меня по ступенькам в большой особняк, который впору было бы назвать дворцом, и улыбка на сдачу. Значит, Алексей Михайлович уже счел меня выгодным своим приобретением. На то, что мне указали мое место, я, не нарушая приличия и вежливости обхождения, ответил несогласием и показал, что достоин более высокого положения, в том числе и в доме Алексеева. Посмотрим еще, у кого какое место. «Алексей Петрович, рады вашему столь скорому визиту», — любезничала со мной и будущая теща. Сперва, когда мы вошли в дом, она посмотрела на своего мужа, тот, видно, подал ей какой-то знак, и сразу же улыбка озарила лицо Екатерины Ильиничны. «Ох, не с тем человеком я договаривался. Глава семьи тут, жена. Если Елизавета Дмитриевна будет стараться выстроить в нашей будущей семье подобные же отношения, то будет она тогда лишь хранительницей очага под замком и запретами. Станет растить детей, заниматься ручными поделками, а мне придется искать иные отношения с женщинами. Да, что-то я слишком скептически отношусь к своей женитьбе. Ну, нет в округе достойных невест, которые могли бы сравниться по красоте, приданому и положению с Елизаветой Дмитриевной. А на то, что Алексеев отдаст свою родную дочку за меня, не стоило и надеяться. Да и она сама мне не особо нравилась, даже в столь юном возрасте, а ей было 14 лет, очевидно, что красотой девица не вышла. А еще имел место и другой момент. Дело в том, что Лизу я хотел брать себе в жены, кроме прочего, чтобы иметь некоторую возможность не подпасть под влияние Алексеевых. Я и без того собирался помогать своим будущим родственникам, но делать это умеренно и без коррупционной составляющей. И в этом отношении моя женитьба на племяннице – это совсем не то, что женитьба на родной дочери. Если случатся между нами с Алексеем Михайловичем какие-то противоречия, то мне будет куда проще решать вопросы с ним. «Елизавета Дмитриевна, я очень рад вас видеть. Вы становитесь все краше и краше», — сказал я, целуя ручку своей будущей жене. «Можно ли у вас поинтересоваться, Алексей Петрович, чем вызван ваш визит?» — спросила Лиза с заметным волнением. При этом Алексей Михайлович сверкнул в сторону своей племянницы глазами. Да, ее вопрос мог быть расценен несколько оскорбительно. Уж не забыла же она, зачем именно я прибыл. «Я намереваюсь предложить вашему дядюшке день для нашего с вами венчания, а также обсудить, где и как оно будет проходить», — сказал я. Мне понравилось наблюдать за реакцией Елизаветы Дмитриевны и ее родственников. Но пора показывать, что я ведомым за их спинами не буду. Уже через полчаса мы сидели за столом и мирно общались, словно давно породнились. «Алексей Петрович, не скажете, а откуда вы к нам спешили? Из своего поместья или из Екатеринослава?» — прозвучал, казалось бы, обычный вопрос. Но я знал, откуда ветер дует. Я сам просил своих людей распространять информацию, что мы прибыли из Севастополя. Не пристало мне хвастаться и с порога кричать, что я убил на дуэли обидчика Елизаветы. Но вот если этот факт всплывает без моего хвастовства,